Глава 7. Господин Говард достал мне артефакт вместе с руководством по эксплуатации, написанным каллиграфическим подчерком в длинном свитке. Артефакт плотно сел на средний палец левой руки и с огромной охотой впитал каплю моей крови, привязываясь к роду. Глаза управляющего слегка расширились в удивлении, когда камень начал светиться, но он промолчал. Я не стала заострять на этом моменте внимание, тем более, что он сразу же предложил проверить кольцо, приняв его клятву. Кольцо принимало клятвы до самой поздней ночи, в то время как я уже валилась с ног. Замок и его окрестности, старая и новая стража и слуги. Хотелось уже оставить украшение на подушечке и согнать весь народ. Вот только оно теперь не снималось от слова совсем. Поэтому еще несколько дней мною было потрачено фактически впустую, с одной единственной целью — обезопасить графство от предателей, воров и болтливых дураков. Строители во главе с Деспом справились со своей задачей на пару дней раньше запланированного и быстро, в считанные дни, возвели длинный сруб для производства. Часть работников перекрывала кровлю, а остальные подготавливали древесину под строительство обычной мельницы для муки. Двух незанятых крестьян подрядила в помощь нанятому управляющим гончара. Следовало торопиться с запуском производства, так как семена на метелках тростника уже начали наливаться силой, а кувшинов для хранения патоки и сахара у нас не было. Стапио мы решили собрать метелки и, перепахав пойму реки, высадить тростник рядами на расстоянии друг от друга. Это увеличит толщину стволов, заодно прибавив количество сока. Да и сбор будет вестись удобнее. Не все же мне с кинжалом прыгать. Кузнецы, новые и старые, горели энтузиазмом и установили стойку с волками рядом с готовым срубом мельницы. Кроме того, они очень помогли мне, изготовив нечто типа конической крышки с отводом пара для очищения цвета сахарных кристаллов. Отвод выводился к подвешенному в мешке сахару и обдавался паром от кипящего сока тростника, над которым висела крышка с этим отводом. Внутри была предусмотрена борозда для слива конденсата за пределы емкости с кипящей жидкостью, чтобы не приходилось выпаривать ее заново. В помещении для выпаривания застелили пол полированными каменными плитками начисто и установили рукомойники со столами. Все же жидкость была сладкой и липкой, и отмывать все это с деревянного пола было бы проблематично. Здесь вам нужно будет срезать стебли только у тех растений, у которых метелки с семенами стали коричневыми и подсохли. Листья обрывайте здесь же сразу, семена складывайте в эту корзину. Проводила я инструктаж набранным работникам. Старайтесь не замять оставшиеся растения. Позже нужно будет собирать и их. В день набираем телегу и не больше. Известь уже ждала своей участи в цехе выпаривания. Чистая, белая и невероятно ароматная после гашения. В мельницах мы чуть-чуть усовершенствовали мою задумку. Колеса с лопастями, что двигали жернова, были подъемными, чтобы не происходило преждевременного износа от работы в холостую. Это позволяло приостанавливать процесс дробления, чтобы очистить емкости от жмыха. Я уже отработала последовательности и механизмы производства лично. Осталось теперь пройти весь процесс с работниками несколько раз, чтобы хорошо запомнили и проработать ошибки. Собирали мы быстро, подгоняемые любопытством и энтузиазмом. Тапио по моей просьбе, как мог, берег невызревший тростник от ног собирателей. Быстро собрав, мы, не задерживаясь ни на минуту, повезли все в цех. Стройка справилась на отлично, расплющив стебли и отжав большую часть сока. Чуть влажные остатки сразу же передавались на гильотины, где пара рабочих рук тут же рубили стебли на небольшие куски. Куски относились на мельницу, где ссыпались в жернова для размола на волокна, и затем переносились в чаны с теплой водой для вымывания сахаров. После отжима волокна раскладывались на площадке для сушки, а сок, собранный на всех этапах, фильтровался от мелких частиц и смешивался. Перелив весь сок в емкости, залили все известковым молоком и оставили отстаиваться. Пока же приступили к процессу заново, обрабатывая остатки стеблей с телеги. Две огромные печи с широкими емкостями уже ждали процесса выпаривания. Пока мы использовали заготовленные дрова, но скоро можно будет пускать просушенный жмых на растопку и экономить дрова. За печами следить поставила ответственного, назначив его лично на эти работы. Пусть помогает другим, если нужно, но поддерживать температуру он обязан. Процедив несколько раз под разными слоями ткани сок, мы начали долгий процесс выпаривания с постоянным перемешиванием жидкости. Через пару часов все было готово. Жидкость разлили по металлическим кастрюлям, а я внесла в густой сироп по несколько щепотей сахарной пудры для затравки будущих кристаллов. Пара работников тщательно перемешивала сироп, остужая его, а позже мы повесили его в ткани над емкостями, чтобы дать стечь патоке. Со второй частью сырья процесс повторился. Работники, в принципе, и без моих подсказок уже хорошо справлялись. Единственное, нужно было завтра повесить мешки с темным сахаром под пар, чтобы немного его осветлить. Да, показать концентрацию и количество известкового молока. Можно было бы и без него обойтись, но качество сырья при этом будет страдать гораздо больше, чем сейчас. Возвращение в замок пришлось на поздний вечер, и единственным моим желанием сегодня остался крепкий сон. А утро принесло неожиданную встречу. Милара, пусть и выглядела довольно хорошо с момента нашей последней встречи, но была явно чем-то расстроена и взволнована, постоянно теребя платочек в руках. Может быть, она и подтянула свое актерское мастерство, но разум твердил, что-то у нее не в порядке. Возможно, это уставший, потухший взгляд выдавал ее состояние, а, быть может, плохо припудренные мешки под глазами. Или в целом ее поза и нервный вид подсказывали. Не знаю. «Леди Амалин», — с каким-то внутренним надрывом обратилась она ко мне, дернувшись всем телом в мою сторону. «Стража не пустила меня в сам замок, но я решила дождаться вашего появления». «Что случилось, Милара?» «Верить той, что не единожды поизмывалась над беззащитной девочкой, хозяйкой этого тела, мне не хотелось, чтобы она не сказала. На второй шанс могут рассчитывать только самые близкие и истинно раскаявшиеся, и то не всегда. Пройдем в гостевую». Мы зашли в комнату приема гостей, где я расположилась в кресле, взглядом приглашая бывшую сводную сестру располагаться напротив. Между нами был столик, куда Лана обещалась доставить взвар и выпечку. «Леди Амалин», — снова замялась девушка, опустив взгляд на изрядно измятый платок и пытаясь расправить складки и заломы, разглаживая его руками. «У нас случилась беда. Мой брат как-то смог продать поместье, которое отошло в наследство матушке. Он украл все наши средства и скрылся. Мы остались без жилья и средств к существованию». «Почему вы решили обратиться ко мне?» — не выдержала я, спросив прямо. «В такой момент разговор о погоде был бы весьма странен. Помнится, что со мной вы тоже поступали не самым лучшим образом. Притом все. Я знаю, что вы добрая девушка и не пройдете мимо чужой беды». Она совсем низко опустила голову, чтобы скрыть текущие по щекам слезы. Вот только капли предательски падали с подбородка на ткань платья. «Простите меня и матушку. Мы сделали вам много плохого, и мало кому под силу забыть о наших поступках, но обратиться нам не к кому». В душе я негодовала. Сильно негодовала. Сначала гноили девчонку, ломали ее волю и психику, измывались, как могли. А теперь пришло время просить прощения? Хотелось подскочить и надавать ей пощечин, выкинуть за ворота, держа за шкирку. Но понимание, что мачеха получила возмездие за воспитание сына, немного успокоили. По сути, они чужие мне люди и вряд ли когда-либо станут хотя бы обычными друзьями. Разные мы с ними, слишком разные. «И чем же, по-вашему, я могу вам помочь?» — спросила ее. «Помнится, вы успели поживиться за счет графства на такие суммы, что мне теперь еще лет 10 выбираться из долгов. Да и каким образом ваш брат смог продать вдовью долю без ведома вашей матери?» Айзек избил леди Вайолет после нашего приезда и силой заставил ее подписать бумаги о продаже. После долгого молчания, наконец, созналась она. Она лежит уже вторую неделю в постели и не может встать. Денег на целителя нет. Я прошу вас ради великой помочь нам. Я могу служить в вашем замке за еду и кров для нас. Сглотнула ком в горле. Обида никуда не делась, но по-человечески мне стало жаль их. Когда-то мачеха все же вызывала для леди Амалин целителя. Пусть и за ее счет, пусть и поздно, но все же сжалилась. Селить их в замке — это все равно, что ложиться спать с удавом в надежде, что он не задушит ночью. Помнится, читала про такой случай, когда хозяйка спала со змеей в одной постели, искренне любила его и заботилась, а потом забеспокоилась, что удав перестал есть. Любовь сразу же пропала, стоило ветеринару объяснить девушке, что таким образом, скидывая вес, удав готовится к перевариванию добычи большого объема. Змея привыкла, что добыча ежедневно рядом, и по-своему поняла, что такой кусок мяса без подготовки будет трудно переварить. Вот и худела предусмотрительно. Я понимала, что не должна им и не обязана, но царапающее чувство разочарования в себе, если откажусь помочь, почему-то не давало категорично отказаться. Я распоряжусь, чтобы вашей матери нашли и привезли целителя. Вам придется проехать с Тивосом, чтобы показать дорогу. Сообщила ей, допивая принесенный взвар, подслащенный коричневым сахаром. «Пока вы едете, управляющий подберет для вас дом и оформит разрешение на въезд и проживание вашей матери. От вас мне будет необходима клятва на артефакте. С некоторых пор я не доверяю вообще никому». «Вы сможете принять меня прислугой в замке, чтобы я могла обеспечить нас с матушкой едой?» Успокаиваясь, спросила она. «Я мало что умею, но... буду быстро учиться?» «Да, баронесса, прислуживающая графиня. Помнится, когда-то она предлагала мне прислуживать ей. Нахально, с издевкой. Неисповедимы пути твои, великая». «Я подумаю над тем, куда можно тебя устроить», — ответила ей. «Пока же нужно торопиться к леди Вайолет. Была у меня задумка найти себе помощницу, что будет контролировать производство, пока я занята в полях». Милара умела считать и писать, чем не могли похвастаться женщины из деревень. Дети старосты и щелкачей, например, грамоту знали. Старшего я и хотела приглядеть на это место. Но теперь подумываю, что лучше двое, чтобы была взаимозаменяемость и мобильность для охвата разного вида производств. Обучу, ограню их навыки, и будет у меня больше свободного времени для изучения магии и поиска новых источников дохода. Лишь бы только не прогореть на всем этом. После отъезда леди Милары мы с господином Говардом произвели рокировку у стражей. На время отсутствия Тивоса его заменит Ансель. Эльф показал себя с лучшей стороны, вместе с братьями-оборотнями, подавив драку в казарме. Уж не знаю, кто и как умудрился протащить туда вино, но старые работники приняли на грудь вместе с новичками, одинаково набравшись. А дальше понеслось. Хорошо, хоть все дежурные выполняли свой долг в трезвом виде и отреагировали на звуки завязавшейся драки. Алерт бушевал, щедро отвешивая наказание провинившимся. И чуть позже рассказал мне, откуда был прислан для стражей подарочек. От бывшего их начальника, которого я уволила. Эта мелкая диверсия, на которую вы повелись, как неопытные девицы, могла стоить нам всем жизни. Кричал он неровному строю страдающих с похмелья мужчин разной степени побитости на следующий день. «Если бы я вел отряд убийц, уже давно бы вас перерезал, как щенков, и захватил замок за пару часов. Нами было решено к площадке для отработки владения оружием пристроить полосу с бревнами и прочими снарядами для тренировки ловкости и поддержки тонуса мышц. А то вон некоторые уже брюшко успели наесть в спокойствии». Заодно и наказание свое отработают на ее постройке. Наше графство должно постоянно находиться под вашей защитой и бдительным оком, вдалбливал простые истины не успокаивавшийся Алерт при любом удобном случае. Скоро вам придется сопровождать обозы с товаром и торговцами, как можно доверить вам ценный груз, а тем более людей. Возмущений и тем более ответов провинившихся не следовало. молча счищали кору со стволов деревьев и пилили на элементы. Алер чувствовал себя виноватым за недосмотр, хотел уступить свой пост тому, кто справится лучше, но я решила, что бодрящий шлепок от прежнего начальника будет ему наукой, и не стала предпринимать крайних мер. Говард меня поддержал, пообещав присматривать одним глазом за начальником и его работой. Съездила в сахарный цех с новым сопровождением, усиленным эльфом и одним из оборотней. Алерт настоял на большем числе охраны на случай новой диверсии. А эти бойцы были под клятвой, что не даст бросить меня в случае беды. Хатник поехал со мной, как обычно. Если позволит время, нужно проехаться к дальним поймам с тростником и посмотреть вызревание. Сахар под действием пара сбросил несколько тонов, став светлее. Патоку сливали в кувшин, чтобы потом использовать в выпечке, отдав на кухню Вейде. При избытке этого продукта будем отправлять в продажу. Замковый повар была крайне счастлива, сообщив, что благодаря добавлению патоки в тесто ее булочки не только становятся вкуснее, но и хранятся гораздо дольше, не черствее. О таком полезном качестве побочного продукта я не знала, но была весьма рада такому открытию. Это поможет продажам. Рабочие уже успели к моему приезду подготовить первую партию сока. Осталось только известковое молочко добавить и дать отстояться. Я на глаз отмерила нужное количество пудры для затравки, попросив не забыть ее использовать, когда все будет готово. Сахара со вчерашних двух партий получилось около 30 килограмм. Этого было мало для оптовой торговли. Конечно, как монополисту мне было бы выгоднее задрать цены за элитный по меркам этого времени продукт, но тогда и покупать его будет некому. Люди здесь привыкли жить без сладостей. Мед и фрукты удовлетворяли такую потребность вполне, если только продвигать его сначала переработанным в варенье. Нужно было хорошо подумать над этим вопросом. Покупка артефакта подсосала все наши денежные резервы, и стоило поторопиться с их восполнением. Через несколько месяцев нас ждет сбор налога, который собирать жителей графства было бы кощунственно. «Леди Амалин», — услышала я звонкий отклик и топот копыт по заезженной дороге. «Нужно будет и ее вскоре строить. Леди Амалин». Ют, чуть ли не на ходу спрыгнувшись с коня, подлетел ко мне, тяжело дыша, и, взволнованно приложив ладонь к грудной клетке, пытаясь унять легкие. Пыль на дороге стояла столбом, плавно оседая обратно. «Что случилось, Ют?» — разволновалась я не на шутку. «Пожар в замке? Захват?» «Там Тива свернулся с леди Миларой. Они схватили прошлого управляющего», — выдал с короткими передышками мальчишка. Он пытался удрать с обозом торговцев. Его телегу тоже привезли. Столько золота в мешках с зерном было спрятано. Разумеется, все планы были мной начисто забыты. Я сразу же приказала разворачивать карету и засобиралась обратно. Рабочие едва успели поставить пару кувшинов с еще влажным сахаром и патокой для Вейды, пообещав, что они справятся в мое отсутствие. «Я могу переместиться в замок и посмотреть обстановку», — предложил хатник. Я, нервничая, согласилась на такую помощь. Через десяток минут, тянущихся бесконечно, он вернулся, появившись на моем сидении. «Говард запер старика в темнице до вашего приезда и приставил к нему оборотня, пока они вместе с Алертом перетаскивают золото в ваш кабинет», — доложил домовой. «Стража вся поднята на ноги, Тивас их теперь распекает». «Это хорошо», — немного успокоилась я. «Старый управляющий что-то сообщил?» «Ничего полезного. Я поучу его сегодня уму-разуму, а Воси расскажет чего», — улыбнулся, показав острые зубы хатник. «А девка-то полезная оказалась. Это Милара его заметила из кареты и рассказала Тивусу. Вовремя Великая ее к нам направила». «Действительно вовремя. За поимку такого дорогого беглеца, которого не смогли найти приехавшие с управляющим люди, стоило ее хорошо отблагодарить. Теперь у нас было больше шансов выбраться из долгов. Все время нервничала по дороге в замок, оттого казалось, что время тянется бесконечно. Ансель заглядывал в окно, интересовался, все ли хорошо с моим самочувствием. Это простое внимание неожиданно согрело и заставило немного отвлечься от мрачных мыслей о дальнейшей судьбе вора. За эти недели еще ни один человек не спрашивал меня, как я себя чувствую. А и действительно, как? Как может себя чувствовать взрослая женщина, попавшая в тело молодой девочки и вынужденная держать себя в руках, пытаясь не утопить землю в долгах? Здесь я отвечаю не только за себя, а за несколько деревень и кучу своих людей, и от моих действий и решений зависит их дальнейшая судьба. В прошлой жизни все было намного сложнее и легче одновременно. Прогорело предприятие, банкроть, открывай новое и набирай заново людей. Хочешь тех же, не хочешь — бери новых. Здесь такая тактика не прокатит. Погрязли в долгах, живите голодом. Отрывайте от себя последнее или расплачивайтесь землями с живущими на них людьми. Поэтому я все время хмурилась и мало смеялась. Еще родственнички умудрялись вместо помощи проблем подкинуть. Наконец мы прибыли. Ажиотажа не было. На хозяйственном дворе сиротливо стояла опустошенная телега. Стража бдительно следила за обстановкой вокруг, а на хозяйственное крыльцо навстречу мне выбежали Сора и Говард. «Леди Амалин, вы отдохнете с дороги или желаете сразу побеседовать с беглецом?» — поинтересовался управляющий. «Алерт пока допрашивает его. Все награбленное я замкнул в вашем кабинете». «Отлично». Я выбралась из кареты и направилась ко входу. «Пройдемте к нему, а после в кабинет. Сора, распорядись отнести кувшины Вейди на кухню. Сегодня вечером вас ждет сладкий сюрприз». Мы спустились в подвал, где в одной из камер нас ждал бывший управляющий. Ансель сопровождал меня и здесь, молча, словно моя тень. Почему-то рядом с ним я чувствовала себя так, словно меня взяли в коробку разом десяток телохранителей. Спокойствие придавало уверенности. Суховатый, с постоянно бегающим, затравленным взглядом, активный в свои годы, судя по энергичным движениям рук и головы, вор — так подставивший все графство, нисколько не раскаивался в содеянном. И действовал в одиночку, ведь таким количеством золота было жаль с кем-то делиться. Да, украл, да, был пойман, да, понимал, что за это ждет тяжкое наказание, и нет, судьба людей его нисколько не беспокоила. Беспокоило только то, как вывозить все собранное таким непосильным трудом. Слишком долго боялся и сомневался, потому и заерзал, увидев проезжающую карету, чем привлек внимание леди Милары. А уж она не промолчала. Милара не стала меня дожидаться и уже уехала с Тивосом к больной матери. Я мысленно порадовалась ее решению. А ведь могла бы потребовать часть обнаруженного. Или промолчать, увидев беглеца, а потом сговориться и выцепить его дорогой, забрав все золото. В общем, нужно хорошенько обдумать, что мне будет стоить благородный поступок сводной сестры, чтобы моя благодарность соответствовала ее ожиданиям в новых обстоятельствах. Воры заковали в кандалы и отправят в сопровождении вызванных Говардом людей в ближайший крупный город, где его осудят и сошлют, скорее всего, на рудники до конца жизни. Было ли мне его жаль? Нисколько. Заботясь о собственной шкуре, он обрек на плачевное существование сотни семей графства. В кабинете, изрядно испачкав пол, лежали сваленные в кучу мешки с зерном. Потрошить запрятанное бывшим управляющим Говард не стал, совершенно правильно рассудив, что сделать это сподручнее нам двоим, вдали от чужих глаз. Артефакт хоть и давал защиту, но от лишних глаз, не дававших клятву, уберечь не мог. «Сейчас позову Алерта, чтобы помог пересыпать мешки и вынести зерно». Оценив фронт работы и тяжело выдохнув, сообщил управляющий. «Сора принесет метелку для зерна». Вчетвером в кабинете, заваленном мешками, было тесно. Но мы честно потрудились, добыв оттуда целое состояние, равное примерно двум сборам налога с графства. Еще одним сюрпризом стала большая парюра, украденная из сокровищницы графства. Только она одна стоила, как весь замок. Я невольно зависла, разглядывая сказочно красивую диадему из золота и идеально подобранных изумрудов. К ней прилагались тяжелые серьги и колар, ожерелье-ошейник. а на замену ему для более открытого платья — колье. Браслеты, броши и кольца — все сверкало изумрудами и не давало отвести взгляд. Это не просто семейная парюра, это целое достояние семьи, которое даже у меня бы дрогнула рука куда-то вывозить и тем более продавать. Оно достойно королей, что уж говорить про обычную семью графа. Зато сразу стало понятно, что дела у предков были более чем отличные, раз смогли себе позволить такую дорогущую покупку. «Девонька, это же семейная реликвия», — отвлек мое внимание хатник. «Только заклинания действовать перестали, потому что маги в семье давно не рождались. Но плетение есть, и их можно напитать. Тогда отобрать и украсть их больше никто не сможет». Все мои помощники к тому времени уже разошлись, потому можно было говорить без опаски. «Я могу сама это сделать?» — спросила у своего сенсея. «Моя магия подойдет?» «Если прибавишь по капле крови на каждое украшение, оно будет передаваться только по твоей линии», — закрыл бархатную крышку мелкими ручонками домовой. «Перед сном попробуем сделать привязку». Поужинав, я спустилась к Вейде на кухню. Она уже хорошенько припрятала драгоценную патоку и сахар от сладкоежек, но кувшин с влажными кристаллами пришлось доставать. «Попроси кого-нибудь срочно настрогать мне вот таких тонких палочек, штук 30». Я показала ей примерный размер и толщину руками, пересыпая крупинки в сотейник. «Есть шпажки, которыми я мясные рулеты скалываю. Они наточены только, но, может, подойдут?» Решение быстро нашлось, отчего настроение приподнялось. Шпажки были потолще наших, но длинные и для леденцов подходили идеально. «Будем сегодня радовать всех детской сладостью и еще одной вкуснятиной». Повар был из меня так себе, но кто в детстве не разливал по промасленным формам расплавленный сахарный сироп или не плавил в ложке сахар? Вот тот же. А уж безе сделать, думаю, почти каждый сумеет. Был бы миксер под рукой, но у нас за неимением техники подойдет и ручной труд. Попросила Вейду пригласить ее самого рукастого и неутомимого помощника для взбивания белков и сахара. Кристаллы пока измельчила в пыль. Так будет легче взбить их в пену. Пока помощник трудился в поте лица, пролила кипятком шпажки, промокнула тканью и разделила на половинки, оставив сушиться на противнях рядом с плитой. Разложила сразу так, чтобы было удобно лить готовый сироп. Когда сладкое зелье, снятое с огня, загустело и подстыло, начала заливать палочки мелкими порциями. Леденцы больше напоминали мои корявые детские попытки приготовления чупа-чупса. Я тогда совершенно искренне не понимала, почему, добавив в сироп половину пачки разводного сока, я не могу получить такой же вкус. Леденцы горчили и кислили даже сквозь чуть подгоревший сахар. А уж если вспомнить, как мы со школьной подругой разломали отличный вентилятор, изготовив целых 2 комка сахарной ваты, но при этом изгваздав все стены, пол и мебель кухни сахарными нитями, наши нижние половинки спины, которыми мы тогда думали, были тщательно отшлепаны, а бедовым головушкам назначено наказание. Отмыть все, на что прилип плавленый сахар. Ох, и ревели мы тогда от обиды. А потом одноклассницам рассказали, как делать сладкую вату, но про наказание умолчали. Безе Вейда отсадила на противни с помощью кожаного сшитого рукава. Насадок у нее было всего штуки 4. Нужно будет расширить ей ассортимент. Получились красивые звездочки, которые нужно было чуть подсушить в духовке. «Леди Амалин, мы могли бы с вашими придумками идти на королевскую кухню трудиться», заблестела глазами главная повариха, попробовав сладости нашего изготовления. «Заткнули бы за пояс любого выскочку своими десертами. Если у тебя появится желание, мы можем организовать небольшую сладкую лавку в городе», — предложила ей. «Наберешь помощниц, сделаем сладкие, красиво оформленные коробочки с изысканным угощением. Эти сладости долго не портятся, если держать их в сухом месте». «Великая не зря привела меня в юности в этот замок», чуть не пустила слезу Вейда. Утром она раздала всем угощение вместе с завтраком. Леденцов получилось больше, так как я чуток переборщила с сахаром, потому Ют был отблагодарен нами за скорость трижды. Ну и горничным досталось. а стражи предусмотрительно завернули подарки в тряпицы, оставив их в качестве презента своим дамам, к коим наведывались в свои выходные.